Станислав Лем. Цикл рассказов о роботах и их мире Кибериада. Три электрицаря. Жил некогда великий конструктор-изобретатель. Создавал он без устали необычайные приборы и изобретал удивительные аппараты. Смастерил он как-то раз для себя самого машинку-пушинку, которая красиво пела, и назвал ее «Пташинкой». Была у него печатка в виде смелого сердца, и каждый атом, который выходил из-под его рук, имел на себе этот знак. Дивились потом ученые, находя в атомных спектрах мерцающие сердечки. Смастерил он много полезных машин, маленьких и больших, и как-то раз пришла ему в голову чудная мысль соединить воедино смерть с жизнью и тем достичь невозможного. Решил он создать разумные существа из воды, но не тем ужасным способом, о котором вы сейчас подумали. Нет, мысль о телах мягких и мокрых была ему чужда. Она вызывала у него отвращение, как и любого из нас. Решил он создать из воды существа по-настоящему красивые и мудрые, а именно кристаллические. Выбрал он планету ото всех солнц весьма отдаленную, из ее замерзшего океана вырубил ледяные глыбы, а из них, как из горного хрусталя, изваял крионидов. Звались они так, ибо могли существовать лишь при страшном холоде и пустоте бессолнечной. Построили вскоре криноиды города и дворцы ледяные, а по елику всякая теплота грозила им погибелью, освещали они свои жилища северными сияниями, каковые ловили и держали в огромных прозрачных сосудах. Кто был богаче, тот имел больше северных сияний, лимонно-желтых и серебристых. И жили криониды счастливо, а поскольку любили не только свет, но и драгоценные камни, то славились они своими драгоценностями. Драгоценности эти высекали они из затвердевших газов и шлифовали. Скрашивали им эти драгоценности вечную ночь, в которой полыхали, словно плененные духи, северные сияния, подобные заколдованным туманностям хрустальных глыбок. Немало космических завоевателей мечтали завладеть этими богатствами, ибо вся Криония была видна из самых дальних далей, сверкая, словно бриллиант, медленно вращающийся на черном бархате. Прибывали на Крионию разные искатели приключений попытать военного счастья. Залетел на нее и электрицарь Латунный, чьи шаги раздавались, как звон колокольный, но едва он спустил ногу на лед, как лед под ним от жара растаял, и низринулся электрицарь в пучину ледового океана, и воды сомкнулись над ним. И там, на дне морей крионских, в ледовой горе, словно насекомое в янтаре, почил до скончания века. Не испугала судьба Латунного других смельчаков. Вслед за ним прилетел на планету электрицарь Железный, жидким гелием так упившись, что внутри его стальном булькало, а панцирь покрылся инеем пушистым, и от этого стал он походить на снежную бабу. Но, планируя к поверхности планеты, электрицарь раскалился от трения об атмосферу, жидкий гелий со свистом улетучился из него, а он сам, раскаленный до красна, упал на ледяные скалы, которые тотчас разверзлись. Вылез он оттуда, извергая клубы пара, подобно кипящему гейзеру, но к чему бы он ни прикасался, все мгновенно превращалось в белое облако, из которого падал снег. Сел тогда Железный и стал ждать, пока остынет. И вот когда снежинки перестали таять на его панцирных наплечниках, решил электрицарь встать и ринуться в бой. Но смазка в суставах так загустела, что он и выпрямиться не мог. И по сей день сидит он там, а выпавший снег превратил его в белую гору, из которой только шишак шлема торчит. Называют ту гору Железной, и в глазницах ее блестит замерзший взор. Услышав о судьбе своих собратьев, третий электрицарь, Кварцевый, который днем походил на стеклянную линзу, а ночью казался отражением звезд, не опасался он, что смазка в суставах загустеет, ибо не смазывался. Не страшился, что лед под ногами его расплавится, ибо мог оставаться холодным, если того желал. Однако он должен был избегать одного – напряженных размышлений. Накалялся от них кварцевый мозг, и могло это погубить электрицаря. Вот решил он спасти свою жизнь бездумьем и добиться победы над крионидами. Прилетел он на планету и так охладился за длительный свой полет сквозь вечную галактическую ночь, что и железные метеориты, ударившиеся о его грудь, разлетались, звеня на мелкие кусочки, как стекло. опустился кварцевый на снега Крионии, белые под небом ей черным, как горшок полный звезд, и, подобный прозрачному зеркалу, хотел задуматься, что же ему делать дальше, но снег под ним тотчас почернел и начал в пар обращаться. «Ого, дело плохо», — сказал себе кварцевый. «Ну да ничего, только бы не думать, и наша возьмет». И решил он, что бы ни случилось, эту фразу повторять. Ведь не требовала она никакого умственного напряжения и совсем не разогревала мозг. И пошел кварцевый по снежной пустыне бездумно и бесцельно, стремясь только холод свой сохранить. Шел он так, пока не приблизился к стенам ледяным столицы крионидов Фригиды. Разбежался он и попытался стену головой пробить. Ударил так, что искры посыпались, но ничего не добился. «Попробуем по-иному», — подбодрил он себя и задумался над тем, сколько ж это будет дважды два. И едва электрицарь стал размышлять, как голова у него разогрелась, и ринулся он второй раз таранить искрящиеся стены, но лишь маленькую ямку сделал. «Маловато», — проговорил он. «Попробуем что-нибудь потруднее. Сколько ж это будет трижды пять?» На этот раз голову его окутала туча шипящая, ибо снег от таких бурных мыслей сразу вскипал. Вновь отступил назад кварцевый, вновь разбежался, ударил и насквозь пробил стену, а за ней еще два дворца, три дома поменьше, графов фригидных. Попал на огромную лестницу, схватился за перила из сталактитов, но ступеньки были скользкие, как каток. Быстро вскочил электрицарь, ибо все вокруг него уже таяло, и мог он в любую минуту провалиться сквозь город вглубь, в ледяную бездну, где замерз бы навеки. «Ничего, только бы не думать, наша возьмет!» — подбодрил он себя и в конце концов тут же остыл. Вылез он из тоннеля, который сам же во льду пробурил, и очутился на большой площади, со всех сторон освещенной северными сияниями, что мерцали смарагдом и серебром хрустальных колонных. И вышел ему навстречу звездоплещущий рыцарь огромный, вождь крионидов Бореаль. Всю свою силу собрал электрицарь кварцевый и ринулся в атаку. Сошлись они, и такой грохот стоял, словно столкнулись посреди ледовитого океана два айсберга. Отвалилась сверкающая десница Барсаля. У самого плеча отрубленная, но храбрый воин не растерялся. Повернулся он, чтобы грудь свою широченную, как ледник, каковым он и был, подставить врагу. Вновь разбежался кварцевый и вновь пошел на ужасный таран. Тверже и плотнее льда оказался кварц, и лопнул Бореаль с таким грохотом, будто лавина скатилась с горы. Лежал он, разбитый вдребезги в свете полярных сияний, которые смотрели на его поражение. «Наша взяла! Лишь бы и дальше так», — сказал кварцевый и сорвал с побежденного драгоценности красоты волшебной. Перстни, украшенные водородом, пряжки и пуговицы искристые, словно бриллиантовые, надели из трех благородных газов — аргона, криптона и ксенона, отшлифованные. И такой охватил его восторг, что нагрелся электрицарь от волнения, и тотчас все эти бриллианты и сапфиры, шипя, улетучились от его прикосновений, и в руке у него ничего не осталось, лишь капельки на росу похожие, да и те сразу же испарились. «Ого! Значит, и восторгаться нельзя. Ну, ничего, только бы не думать», — молвил он про себя и двинулся вглубь крепости, которую покорить стремился. Вскоре увидел он приближающуюся огромную фигуру. Был то белобой белейший, генерал-минерал. Всю широкую грудь его ряды сосулек орденских покрывали, а посредине сверкала большая звезда иния на ленте гленциальной. Этот страж казны королевской преградил было путь кварцевому, но тот налетел, как буря, и разнес его с ледовым грохотом. Тут на помощь белобою прибежал князь Звездоух, владелец черных льдов. С ним-то электрицарю не удалось совладать, ведь на князе была броня дорогая, азотная, в жидком гелии закаленная. От брони этой таким морозом веяло, что утратил кварцевый напор свой, движения его ослабели, даже полярные сияния поблекли. Так повеяло тут нулем абсолютным. Рванулся кварцевый, думая про себя: «Беда, что же это происходит?» И от огромного изумления мозг его раскалился. Нуль абсолютный стал нулем обычным, и на глазах у кварцевого стал Звездоух с грохотом распадаться по сочленениям, и громы вторили его агонии, пока на поле боя не осталось в лужице груды черного льда, по которой следами вода стекала. «Наша взяла!» — воскликнул кварцевый. «Только бы не думать, а если надо, то думать. Так или эдак, а должен я победить». Двинулся он дальше. И звенели его шаги, словно кто-то молотом сокрушал кристаллы. Мчался он, грохоча, по улицам Фригиды, а жители из-под белых шапок крыш с отчаянием в сердце взирали на него. Мчался он, будто разъяренный метеорит по Млечному пути, и вдруг увидел вдали одинокую небольшую фигуру. Был это сам Барион, прозванный Ледоустым, величайший мудрец крионидов. С разгона налетел на него Кварцевый, чтобы смять одним ударом, но тот уступил дорогу и показал два пальца расставленных. Не понял Кварцевый, что это значит. Вернулся он и опять двинулся на противника. Барион же опять отступил в сторону, но лишь на шаг, и показал один палец. Удивился немного Кварцевый и замедлил свой бег, хотя уже развернулся, чтобы снова взять разгон. Задумался он, и в тот же миг хлынула вода из ближайших домов. Но он ничего не замечал, ибо Барион сделал колечко из пальцев одной руки, а большим пальцем другой руки стал шевелить в этом колечке. Кварцевый все думал, додумал, что же могли означать эти немые жесты, и разверзлась у него под ногами пучина. Хлынула оттуда черная вода, полетел он на дно, словно камень, и не успел даже подбодрить себя словами «Это ничего, только б не думать!» Как его уже на свете не стало. Спрашивали потом криониды, благодарные Бариону за спасение, что хотел он сказать своими жестами страшному электрицарю. «Все это очень просто», — ответствовал мудрец. Два пальца означали, что нас вместе с ним двое. Один, что вскоре останусь я один. Потом я показал ему колечко, а это означало, что вокруг него лед разверзнется, и морская бездна поглотит его навеки. Не понял он ни первого, ни второго, ни третьего. «О, великий мудрец!» — возопили изумленные крианиды. «Как же ты решился показывать такие знаки страшному супостату? Подумай, что произошло бы, если бы он понял тебя и не стал бы удивляться. Ведь тогда бы он не нагрелся от мышления и не провалился бы в пучину бездонную». «Не страшился я этого ничуть», — с холодной усмешкой ответил им Барион Ледоустый, «ибо знал заранее, что ничего он не поймет». Коль была бы у него хоть капля разума, не прилетел бы он сюда. Что пользы существу под солнцем, живущему от наших драгоценностей, газовых и серебряных звезд ледяных? И снова поразились крианиды его мудрости и разошлись успокоенные по домам, где стоял милый их сердцу мороз. С тех пор никто уж не пытался завоевать Крионию, ибо перевелись глупцы во вселенной, хотя некоторые утверждают, что есть их еще немало. Да только дороги не знают.